Словом, в каждом письме описывались тюлени, особенности их обитания и охоты на этих зверей. В конце послания ритуальное «целую вас», «будьте внимательны», «берегите друг друга». Петров даже не реагировал на вопросы детей, которые поддерживали переписку, механически слал записки охотника. Зина в эпистолярном общении не участвовала, но мысленно вела с мужем диалоги, которые в основном сводились к упрекам и риторическим вопросам. «Как ты мог так поступить? Почему ты меня бросил? Почему заставляешь страдать? Неужели не понимаешь унизительности моего положения? Что, ты меня разлюбил? Мы тебе не нужны?» У Зины не было интересов и занятий, не связанных с семьей. Не считать же увлечением еженедельное посещение косметического салона. И подруг близких у нее не было. Лучший друг — Петров. Чаще, чем с другими, она общалась с Леной Равенской. Сестра Валя после замужества отдалилась. Они с Денисом создали на редкость гармоничный союз. Денис не сделал большой карьеры, у него отсутствовали организаторские способности. Проще сделать самому, чем объяснять другому. Честолюбие, ему большего и не нужно. Он был талантливым математиком, но косноязычным и стеснительным человеком. Валя не работала, ее устремления ограничивались здоровьем дочери и мужа, у них обнаружилось тяжелое, хотя и не злокачественное заболевание крови. Режим, регулярные курсы лечения, особое питание – все это отгородило Валину семью от внешнего мира. В своем маленьком мирке они были счастливы, никогда не просили о помощи других, но не отказывали, если нуждались в них. К Денису Зина обратилась с просьбой определить, откуда идут письма Петрова. Он колдовал за компьютером, а Зина плакала с сестре на кухне, пересказывала упреки мужу. Валя ее не поддерживала. «Почему ты не веришь Петрову?» — недоумевала она. «То есть как не верю?» — удивилась Зина. «Как дурочка на пригорочке сижу и жду его. И обвиняешь его во всех смертных грехах. Он их не заслужил, — запальчиво воскликнула Зина, — он не бросил меня, нас. Петров доступно объяснил тебе свое состояние. А мое состояние в расчет не принимается? Зина, самое лучшее, что может быть между людьми, между мужем и женой, — абсолютная доверительность и честность. Нужно верить своему избраннику. Без веры все теряет смысл. Я говорю банальности, но они правдивы. Именно правды я и хочу, но не равноправия. Ты не допускаешь, что Петрову может быть плохо, что ему требуется передышка для чего-то, я не знаю для чего. Он, в твоем представлении, не человек, которому свойственны слабости, а монумент, скала, робот с атомным двигателем. Ты даже не слышишь, что он тебе говорит. А он не говорит со мной 3 недели». «Говорил раньше», — поправилась Валя. «Ты прислушиваешься к Ленке Равенской, у которой на первом месте бешеное честолюбие, а все человеческие отношения сводятся к животным случкам. А она считает, что у Павла есть другая женщина. Я от Лены ничего другого и не ждала. Она по себе судит». «А я верю Петрову», — сказала твердо Валя. «Он достойный и благородный человек. Он любит тебя и души не чает в детях». «Любит», — горько скривилась Зина. «Когда любят, так не поступают. Ты себе представить не можешь, что чувствует женщина, которую вот так вдруг разлюбили. У тебя те же глаза, руки, лицо, слова, но все теперь со знаком минус. Вчера был плюс, а сегодня минус. Что прикажешь с собой делать?» «Зина, ты только не обижайся, но мне кажется, что из-за тебя одной Петров никогда бы не отправился на край света. Как и всякая женщина, ты слишком много значения придаешь чувствам. Для тебя любовь — это розовые очки, сквозь которые ты смотришь на мир, а для Петрова — острая приправа к будням. Ему еще нужно мамонта убить и притащить домой, чтобы семью прокормить. Это ты в книжках вычитала? Валя увлекалась психологической литературой.